это тела духовные. Апостол Павел возвестил нам о тех, кто к страшному дню суда Христова будут еще живыми. Так говорит он: «Не все умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Произойдет неописуемая мировая катастрофа. Вся вселенная будет уничтожена страшным, неведанным нам огнем. И тогда наступит день, в который Господь сотворит все новое, новый Иерусалим, новую землю, новую вселенную. Страшное пламя, которое охватит все, как огненная река увлечет воскресших далеко-далеко от земли, которая будет гореть и разрушаться, туда, где будет страшный суд, туда, где явится на облаках Судья праведный, Господь и Бог наш Иисус Христос со всеми ангелами своими. И предстанут пред Ним все народы, все люди, когда-либо жившие. Настанет страшная тьма, ибо солнце померкнет, и луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Но тьма эта озарится необычайным светом, ибо внезапно на небе явится знамение Сына Человеческого, Святой Крест, свет которого будет неизмеримо ярче померкнувших небесных светил. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою, и увидят все народы того, в которого многие не верили, увидят Господа Иисуса Христа те, кто Его распял, увидят Его все, кто продолжает распинать Его и попирать Его бесценную кровь, увидят неверовавшие и содрогнутся, придут в неописуемый ужас и страх, от которого будут скрываться в пещерах и пропастях и просить, чтобы горы обрушились на них и скрыли их от гнева Агнца. Но ничто не скроет их, ибо вечна Божия правда, величайшая и совершенная, и не может быть безнаказанно попираема. И эта правда, которая так часто попиралась на нашей грешной земле, воссияет во всем мире. Тогда настанет великая радость для тех, кто всю жизнь алкал и жаждал правды, не находя ее вокруг себя. Они